Он всего лишь хотел, чтобы к нему никто не приставал. А в реальности сам превратился в ходячую проблему для окружающих. Наступил май, неожиданно жаркий и сухой. «Что-то я не то делаю», — сказал Гош, выводя напильником очередную метку на прикладе. Пересел в трофейный рейндж-ровер, лихо пронесся через город, стреляя направо и налево, чтобы не рискнули догонять, и вывел машину на узкую и раздолбанную местную дорогу. Обходной маневр, а то еще догадаются, что на самом деле он скоро повернет к Москве и придумают какую-нибудь пакость на трассе. Волей-неволей Гош добился прогресса на Тульской земле. В захваченной им машине уже стояла рация, к сожалению, разбитая. Или к счастью. Потому что если бы Гош смог контролировать эфир, он не попался бы в лапы к объездчикам, которых Тула чуть ли не со слезами умоляла сделать что-нибудь с проклятым умником, окончательно сошедшим с ума. Thank you.